«А ты немногим лучше обыкновенного Вига», — воскликнул Алан. Но когда это дошло до Колина Роя, то черная кровь Кэмпбеллов закипела в нем. Он сидел за вином и скрежетал зубами. «Как? Стюарт получал кусок хлеба, и он не мог помешать этому? Красная лисица, если ты когда-нибудь попадешься мне на расстоянии выстрела, пусть сжалится над тобой Господь!» Алан остановился, чтобы переварить свой гнев. «Что же он делает, Дэвид? Он объявляет, что все фермы сдаются в аренду. Он думает в своей черной душе. Я скоро найду других арендаторов, которые заплатят больше, чем все эти Стюарты и Макколи и Макробы. Это все имена членов моего клана, Дэвид. И тогда, думает он, Арчеллу придется собирать милостыню на большой дороге во Франции». «Ну, — спросил я, — и что же произошло?» Алан бросил трубку, которая давно уже потухла, и положил руки на колени. «Да, — сказал он, — этого ты никогда не угадаешь. Эти самые Стюарты, Макколи и Макробы, которым приходилось платить две арендные платы, одну королю Георгу по принуждению, а другую Арчеллу добровольно, предложили ему лучшую цену, чем какой-либо Кэмпбелл из всей обширной Шотландии. А между тем он посылал за арендаторами далеко, до берегов Клайда и до Эдинбурга. Приказывал им разыскивать и уговаривать прийти, чтобы заставить Стюарта умереть с голоду и доставить удовольствие Кэмпбеллу». «Да, Алан, — сказал я, — это странная, но хорошая история. И хотя я и Вик, но рад, что он был побит». «Побит?» — переспросил Алан. «Значит, ты мало знаешь Кэмпбеллов, и в особенности Красную Лисицу. Побить его! Этого не будет, пока кровь его не оросит холмов. Но, Дэвид, если наступит день, когда у меня будет время для охоты, то все вересковые заросли Шотландии не укроют его от моей мести». «Алан, — сказал я, — это не по-христиански, да и не умно давать волю своему гневу. Ваши слова не причинят никакого вреда человеку, которого вы называете Красной Лисицей. А вам не принесут добра? Расскажите мне все, просто все до конца. Что он сделал потом?» «Это ты правильно заметил, Дэвид, — сказал Алан. Правда, что это, к сожалению, не принесет ему вреда. И если бы не твои слова о христианстве, о котором я совершенно другого мнения, иначе я не был бы христианином, то я во всем с тобой согласен». «Каково бы ни было ваше мнение, — ответил я, — всем известно, что христианство запрещает мстить». «Да, — возразил Алан, — сразу же видно, что тебя учил Кэмпбелл. Свет был бы очень удобен для них и подобных им, если бы не существовало молодцов с оружием за кустами вереска. Но это к делу не идет. Вот что он сделал». «Да, расскажите, — попросил я». «Итак, Дэвид, — продолжал он, — не будучи в состоянии отделаться от верных простолюдинов честным путем, он поклялся, что отделается от них другими средствами. Арчелл должен умереть с голоду, вот чего он добивался. А так как те, что кормили изгнанника, не хотели отказаться от аренды, то он решил прогнать их правдой и неправдой. Для этого он послал за стряпчими, бумагами и солдатами.